Глава 11. Райнер Саргон. Для допроса оборотни отвели в Айсхолл. Мне уже были знакомы эти маленькие комнатки в подземелье, изолированные от любой магии. Но теперь они были заполнены. В каждой из них находилось по несколько оборотней. По большей части они молча смотрели куда-то в сторону, спали, растянувшись на полу. Реже тихо разговаривали между собой. Саймон стоял перед столом с пластинами, куда передавалось изображение с наблюдательных артефактов, и быстро читал отчет с предыдущих допросов. «Я ведь могу присутствовать?» – спросил я. «Если бы мы пускали всех желающих, допрос превратился бы в выступление на большой сцене», – проворчал Саймон. «Можешь пройти в служебную комнату, там будет идти запись допроса, и все будет слышно». Я кивнул и уже пошел в сторону служебной комнаты, но меня остановил голос Саймона. «Почему ты так стремишься быть в центре событий? Я могу еще понять молодежь, этим не от себя спасителями мира, но ты же вроде давно уже не страдаешь комплексом героя». Я усмехнулся. Вся эта история почему-то сильно задевает одну девушку. И чем скорее мы разберемся с оборотнями и с источником, тем скорее я смогу спокойно спать. Саймон покачал головой и обратился к Ноа, который в это время сидел на стуле, задумчиво уставившись на пластины. «Идем, пока этот парень не сдох, как предыдущий». Я проводил обоих взглядом и вошел в служебную комнату. Помимо грозового дракона Лукаса, который следил за техникой, в комнате оказалось еще довольно много народу. В самом деле, видимо, желающих узнать, ради чего предводитель потребовал аудиенции, было больше, чем нужно. На большой пластине была видна пустая комната. В ней не было ничего, кроме небольшого стола с двумя стульями с одной стороны и одинокой табуретки чуть поодаль с другой. На табурете сидел тот самый оборотень со шрамом, который угрожал адепту Стелларию. Его руки и ноги были скованы цепями. На шее висел тяжелый металлический ошейник, вес которого не позволил бы оборотню перевоплотиться вместе с ним. И его силы на ошейник не должно хватить, и тот останется на его шее даже после оборота. А шея у волка в полном обороте достаточно массивная, и ее просто сожмет под давлением кольца. «Уже говорил что-нибудь?» – спросил я, встав за спиной у Лукаса. Остальные уже потеряли интерес к изображению. «Должно быть, он так сидит уже довольно давно». «Молчит», – ответил незнакомый мне стальной дракон. «Требует главного. Мы Джея вызвали, но он пока сюда доберется еще». На экране появилось какое-то шевеление, и в комнате воцарилась тишина. С негромким звуком в дверь на пластине вошли Саймон и Ноа. Оба сели за стол. Саймон скрестил руки на груди, а Ноа положил ладони на стол, где уже были разложены листы бумаги. «Чем дольше ты молчишь, тем хуже для тебя и твоих товарищей», – проговорил Саймон. «Может, все-таки начнем переговоры?» «Я буду говорить только с главным», – глухо ответил оборотень. «Мне известно, что Веригией управляет Золотая Драконица. Здесь присутствует ее законный муж. Он наблюдает за нами через вон тот артефакт». Саймон указал прямо на нас. «А я, в свою очередь, являюсь главнокомандующим войск Веригии. И подобные вопросы все равно решаются через меня. Кроме того, я и мой товарищ», – он кивнул на Ноа, – «являемся главами двух из шести кланов драконов, и главнее совета глав нет никого». «Что ж, хорошо, вы меня убедили». «Вот, сразу бы так». Ноа взял в руку перьевую ручку и приготовился писать. «Давайте начнем с вашего имени. Каспиан Коул, наследный принц последнего королевства Эленора. Мьёл». «Мьёл», – повторил Саймон довольно странное слово. «Истхельгин, по-вашему, лучше?» «Мы здесь не для того, чтобы обсуждать название королевств», – оборвал их Ноа. «Значит, ты наследный принц?» «Да, старший и главный претендент на трон после отца. Я провел во главе королевства 4 года, прежде чем брат захватил власть». «Так», – Саймон скинул бровь. «Нам точно необходимо знать о ваших междоусобицах. И если честно, то именно о них я и хотел с вами поговорить. Хочешь, чтобы мы помогли тебе вернуть власть? Позвольте мне рассказать вам о том, что происходит с самого начала. А после вы сами решите, помогать мне или нет. И если помогать, то чем?» «Заинтригован», – признал Ноа. «Излагай». «Это будет длинная история», – ответил оборотень. «Могу я попросить стакан воды?» Саймон кивнул в сторону наблюдательного артефакта, и буквально через минуту в комнатку действительно зашел его помощник со стаканом воды и отдал его скованному оборотню. Тот не без труда сделал пару глотков и начал рассказывать свою историю. Эленор когда-то был процветающим, хоть и довольно маленьким миром. Из-за его скромных размеров он был пересыщен магией. Это позволило оборотням достигать больших успехов в управлении силой. Но это было задолго до моего рождения. Когда трон Мьёла занимал мой прадед, произошла катастрофа. Источник тьмы провалился в межмировое пространство, и его сила начала утекать наружу. Возникший дисбаланс сил привел к угасанию магии, на которой держалось все. Возникли проблемы с природой, стали вымирать животные и птицы. Оборотни стали терять способность менять свою ипостась. Воцарился голод. Голод привел к столкновениям между государствами. К тому же мир начал сокращаться. Некогда живые плодородные земли потеряли все. Растения перестали расти. Животным становилось нечем питаться. И сейчас там безжизненные пустоши. Мой отец нашел неподалеку пустующий, уже вымирающий мир, который при этом был полон силы тьмы, и перенаправил ее в Эленор, таким образом поддерживая жизнь в нашем королевстве. Но этот источник тоже иссякает. После смерти отца нам с братом пришлось искать новые способы насытить наш мир силой тьмы, но не нашли ни одного подходящего источника. Лучшим вариантом оказалась Веригия. По нашей информации, она не была никем заселена, и мы начали создавать быстрый портал-телепорт до Веригии, чтобы подтянуть из нее силу тьмы и выиграть еще время. Но когда мы, наконец, завершили работу, оказалось, что Веригия уже заселена. Нам пришлось отказаться от этого плана. В то время как я продолжал искать новые и новые способы решить проблему, мой брат Диего настаивал на том, что у нас уже нет времени, и мы должны использовать Веригию. Его позиция нашла всестороннюю поддержку в рядах граждан Мьёла, но он решил не торопиться поднимать бунт, а сначала подстраховаться и создать армию драконов. «Что?» – Ноа подался вперед. «Армию драконов?» Оборотень утвердительно качнул головой. «Вам ведь известно, как слюна оборотня действует на дракона, если попадает ему в кровь?» «Достаточно хорошо», – подтвердил Саймон. Диего вводил ее фрагменты прямо в кровь под видом лечения, и драконы, сами того не замечая, становились совершенно ему послушными. Так он создал неподалеку отсюда поселение, в котором продолжал вводить яд в организмы драконов. Мне стало об этом известно спустя 4 года после начала этой его операции. По крайней мере, в Веригии прошло 4 года. Я сразу собрал войско и отправился сюда, чтобы остановить его. И, честно признаться, был в ужасе от того, в кого превратились ваши сородичи. «Ну!» – мрачно подбодрил его Ноа. Они все как один встали на его защиту. Но мы знали, с чем нам предстоит столкнуться, и заранее подготовили усыпляющий газ, который распылили по всему поселению, прежде чем пойти в наступление. Большинство уснуло до того, как все началось. «И куда они все делись?» – нетерпеливо спросил Саймон. «Я приказал всех отравленных драконов забрать в наш мир, чтобы излечить от принятого ими яда. Дозировка была настолько большой, что если бы их так оставили, яд начал бы действовать на мозг и... вызывать провалы в памяти», – кивнул Ноа. «Возможно, не только провалы в памяти. В зависимости от расы бывают разные побочные эффекты, поэтому лечение было крайне важным. Однако пока в нашем мире проходит несколько дней, в Веригии проходят месяцы». Пользуясь этим, Диего все-таки собрал народное ополчение, вооружил его, закупая боевые артефакты в соседних мирах, и захватил власть в Мьёле. «Мы не успели закончить лечение ваших сородичей, как они оказались в руках Диего, который продолжил вводить им в кровь яд». Саймон почесал затылок, покачал головой и что-то шепнул Ноа, который делал записи со слов пленного. «Значит, жители того поселения живы?» «В большинстве своем», – кивнул Каспиан. «Здесь прошло сколько? 14 лет?» 15, поправил Ноа. «Для ваших сородичей чуть больше года. Это не слишком большой срок для употребления нашего яда, и их еще можно излечить». Ноа с Саймоном переглянулись. «Что вы предлагаете?» «Я знаю Диего и знаю, чего он хочет, а вы знаете свой мир. Я помогу вам избавиться от угрозы и вернуть пропавших драконов. А вы мне вернуть власть над Мьёлом и возможность переселить моих людей в безопасное место». «Вы просите убежище в Веригии?» – вскинул бровь Саймон. «Среди вас уже живут оборотни». «Это правда», – усмехнулся Саймон, «хотя они и стараются не выделяться из толпы. Нам нужна плодородная земля и охотничьи угодья. Мы можем промышлять пушниной, заниматься скотом и присматривать за лесами. Лесников лучше оборотней вы не найдете. Нам нужно вынести это предложение на рассмотрение совета». Саймон встал со стула и сделал несколько шагов по комнате. «Нам есть над чем подумать и что обсудить. «Я распоряжусь, чтобы вам обеспечили больший комфорт», – проговорил Ноа, делая последние записи. «Но пока что вам придется побыть пленными». «Прекрасно понимаю вашу предосторожность. Я бы и сам поступил так же». Ноа тоже встал и подошел к двери в камеру, где шел допрос, но остановился, взявшись за ручку и обернулся с вопросом. «Темный источник. Почему именно Веригия? Подобные источники есть везде». «У вас он живой», – глухо ответил Каспиан. «В вашем источнике есть жизнь». «Что вы имеете в виду?» Саймон тоже заинтересовался. «Когда источник не поддерживается силой жизни, он начинает засыпать и постепенно теряет свою силу. Оборотни и Элинора тысячелетиями делали все, чтобы никто не использовал темную магию, и в результате Элинор начал умирать. А в вашем источнике, который находится прямо здесь, я чувствую его совсем близко. В нем есть энергия жизни, которая заставляет его насыщать собой мир, сплетаясь с другими источниками и силами». «Вы много знаете о природе источников», – заметил Ноа. Каспиан горько усмехнулся. «Пришлось узнать».